Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, ты почему так поздно? Прости, Ульянка, задержался. Мы с дядей Колей важный вопрос обсуждали. Ага, а когда я задерживаюсь, ты сердишься. Ну, у меня было очень важное дело. Вот всегда так. Мне нельзя, а тебе можно. Разве всегда? Примеры привести можешь? Запросто. Телевизор допоздна смотреть, гулять до 10 вечера, работу прогуливать. Да ты что, я никогда не прогуливал. Ты же сам маме говорил, что взял отгул. Я слышала. Отгул – это совсем другое. Это такой маленький отпуск, всего на один день. Вот бы мне в отпуск. Хотя бы на один день, на один единственный крохотный денечек. И что ты в этот денечек делать будешь? Как что? Спать до обеда, мультики смотреть, мороженое есть. Бездельничать, одним словом, да? Да, именно. А что в этом плохого? Ну как же, любой человек должен трудиться, делать что-то, иначе из него ничего хорошего не получится. И что? Даже чуточку полениться нельзя? Нет. Вот давай-ка я тебе сказку про лень расскажу. Сразу все поймешь. Давай. Но только я тебе помогать буду, хорошо? Конечно. Итак. В одном сказочном-присказочном городе жила-была ленивая принцесса. Как ее звали, никто не помнит, потому что все вокруг называли ее «Принцесса Лень». Ничего-то она делать не хотела. Целыми днями отдыхала да расслаблялась. Проснется, бывало, поутру, ближе к обеду, и говорит: «Надо бы одеться, зубы почистить. Да что-то мне лень, не буду». И прямо так в пижаме и с нечищенными зубами топает на кухню. Берет шоколадный батончик и к телевизору. Сидит там до самого вечера, иногда каналы переключает. А как стемнеет, говорит: «Ох, вечер уже, надо бы опять зубы почистить, да идти в кровать, но мне лень». И прямо у телевизора засыпает. Папа с мамой пытались ее уговаривать, даже наказывать. Ничего не помогает. Ленится принцесса Лень, и все тут. И вот однажды... Пап, погоди, давай я. И вот однажды приехал к ней заморский принц свататься, потому что он давно слышал, что принцесса очень красивая. И что? Его даже не пугает, что она по дому в пижаме ходит? И зубы не чистит? Нет, конечно. Он же влюблен. Ага, ну ладно. Вот, значит, приехал этот самый принц. Сам высокий, голубоглазый, красивый. При нем свита из 200 человек, дрессированные слоны, трубачи и глашатаи. Это еще кто такие? Ну, такие специальные люди с громким голосом, которые оглашают. Указы разные, законы. Глашатаи. А, крикуны. Ясно. В общем, входит принц во дворец и говорит: «Здравствуйте, а покажите мне вашу принцессу. Говорят, она красивая очень. Я жениться на ней хочу». Побежали слуги, позвали принцессу Лень. Она минут 40 поленилась, от телевизора оторвалась и вышла. Как всегда, лохматая, сонная. Посмотрел на нее принц и... А теперь я продолжу. Посмотрел на нее принц и обрадовался. Он давно такую искал. В смысле? Лохматую? Нет, ленивую, потому что он сам такой же был. И вот поженились они и жили долго и счастливо, потому что характеры у них были одинаковые. Конец. И что? Ха, это вся сказка? Тьфу, так же не бывает. Нет уж, давай продолжать. Надо как-то из этого выпутываться. Значит, женился ленивый принц на ленивой принцессе. Стали они вместе жить-поживать и ничего не делать. И вот в один прекрасный день пошли они в лес погулять. Им что, не лень было? Лень, конечно. Они целых 3 дня собирались. Еле-еле из дворца вышли и не спеша в развалочку потопали. Идут, бредут, между собой разговаривают. Говорит принцесса лень: что-то жарко стало, пить хочется. Надо было с собой лимонада захватить, да мне лень было. Я тебя понимаю. Можно, конечно, поискать где-нибудь родник, но мне тоже лень, ты же знаешь. Знаю, дорогой, знаю. И вдруг слышат они голос: а вот кому воды прохладной, только что из колодца, в жару освежает, сил прибавляет. Ой, ты слышишь? Может, сходим? Только не очень быстро. Пошли они на голос. Видят, стоит на полянке колодец, а на самом его краю сидит лесной разбойник. Разбойник... Нужно имя какое-нибудь. Может, лесоруб? Нет, надо пострашнее. Он же как-никак разбойник. Ну, тогда буросел. Это же лесоруб, только наоборот. Буросел. Хорошо, подходит. И вот сидит на краю колодца лесной разбойник буросел. Добрым притворяется. Подходите, не стесняйтесь. Вот вам полный ковш. Утолите жажду. Я бы вам сказала спасибо, да мне, честно говоря, лень. Взяли принц с принцессой ковш из рук буросела и выпили из него всю воду. Вот теперь можно дальше гулять. Ха! А ну-ка, постойте! Куда это вы собрались? Оплатить! Я воду даром не раздаю. За то, что вы целый ковшик выпили, отдавайте теперь все, что у вас есть с собой ценного. Ой, а мы ничего ценного с собой не взяли. Нам лень было. Что? Совсем-совсем ничего? Ни денег, ни украшений, ни даже телефона с собой не взяли? Совсем-совсем ничего. Ах так... Ну тогда я сейчас тогда... Теперь моя очередь рассказывать. Посмотрел на них буросел грозным взглядом и ничего им не сделал, потому что ему тоже была лень. Тут и сказочки конец. Ну погоди, Ульянка, погоди. Не может сказка вот так заканчиваться. Почему? Ну потому что не может и все. Поверь мне, я очень много сказок придумал, а еще больше прочитал. И везде злодея побеждать надо и добрые поступки совершать. А у нас своя собственная сказка. Мы в ней что угодно можем делать. Ну дай мне еще немного времени. Ну я хоть что-нибудь попытаюсь сделать. Ну попробуй. Пошли принц и принцесса дальше. И тут на них из кустов выпрыгнул огромный медведь. Глаза злые, когти острые, голос страшный. Порычал медведь, да и лег под елку спать, потому что ему было лень. а вслед за ним выбежал из леса дракон. Зубастый, огнедышащий. И пошел в речку купаться, потому что жарко, и огнем ему плеваться лень. Хорошо, прибежал волк. А ему лень кусаться. Прилетели инопланетяне. Им тоже лень. Даже что ж такое, так же нельзя. Ну почему? Смотри, какая сказка хорошая получается. Когда всем лень, никто ни на кого не нападает, никого не пугает, никому не угрожает. Хм, ну и ладно. Развернулись они и домой пошли. Подошли к дворцовым воротам, а они не открываются, потому что стражник, у которого их охраняет, тоже лень. Как это? Это же его работа! А ну и что? Лень и все тут. Походили принц и принцесса вокруг, постучали, покричали. Эй, открывайте! Это мы! Ваши принц и принцесса! Хватит лениться, мы домой хотим! Да только никто им ворота не открыл. Так и остались они жить возле замка. Прямо в чистом поле, потому что дом строить им тоже лень было. Тут и сказочке конец. Неправильная сказка. Да, и почему это? В конце все должно быть хорошо. Ну такими хорошо, в чистом поле-то. Зубы чистить не надо, умываться по утрам тоже. Все равно мне не нравится. Ага, вот видишь. Если все на свете лениться будут, ни к чему хорошему это не приведет. Подумай об этом на досуге. Эх, ну хорошо, я подумаю. Пап, а купи мне мороженое. Тебе ведь не лень, правда? Хм, ну конечно нет. Я же не сказочный персонаж. Идем скорее. Ура! Записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.